Глава 125. Обезглавливание. Выжившие люди из трех сбитых машин были быстро вытащены и представлены перед Юэ Джуна. Он, силой подавив свой гнев, внимательно смотрел на людей, кто укусил руку, которая кормила их. В общей сложности было 25 задержанных людей, 14 мужчин и 11 женщин. Среди женщин была одна девушка примерно от 21 до 22 лет, одетая в белое платье. Она была очень стройна, с хорошо развитой фигурой, и в сочетании с красивыми длинными ножками, ее внешний вид был очень изящным. В то же время она была уверена в себе, что делало ее элегантной и прекрасной до крайности. Его подчиненные все чаще украдкой поглядывали на нее. В прошлом мире такой тип женщин многие считали эталоном красоты. После наступления Z-эпохи, такие красивые женщины были захвачены мужчинами, после чего они теряли свою красоту. Поэтому такой тип женщин, женщин уверенных в себе и грациозных, сегодня был уже редкостью. «Черт возьми! Кто вы такие? Вы действительно поступили со мной так? Вы знаете, кто я?» Ругался молодой человек, одетый в дорогую брендовую одежду, глядя на бойцов, которые немилосердно доставили его к Юэ Джуну. «О, я хочу узнать, кто ты», сказал ледяным голосом Юэ, подойдя к нему. Однако к Юэ Джуну подошел мужчина в очках. Он был среднего возраста и имел вид правительственного чиновника. Подойдя к Юэ, он заговорил скученным и безэмоциональным тоном. «Молодой товарищ, кто ваш лидер? Пусть он придет и встретится со мной. Я Ли Юань, заместитель мэра города Лунгхай. Этот молодой человек – Мамин. Он сын министра национального развития и реформ». Ли Юань увидел БМП в группе Юэ Джуна, а подобную технику могли иметь только военные подразделения. Кроме того, Юэ и его люди были одеты в военную форму, которую приказал носить Юэ в целях экономии. По этим причинам Ли Юань принял их за военных и просил найти старшего офицера. «Теперь вы знаете, кто я?» — важно заговорил молодой человек. «Поскольку знаете, то вы должны защитить меня и сопроводить в лагерь выживших в городе Лунгхай». Юэ посмотрел на Мамина, молодого человека из второго поколения богатых. После чего, игнорируя его, он осмотрел всю группу выживших и холодным тоном спросил: «Кто отдал приказ сбить моего человека и моего питомца?» Люди под его злым взглядом опустили головы, не смея взглянуть на него. Почувствовав угрожающий тон в его словах, вице-мэр Ли Юань, нахмурившись, громко крикнул: «Молодой товарищ, немедленно позовите ко мне старшего офицера!» «Наш лидер стоит прямо перед тобой!» Бросив на него пренебрежительный взгляд, Лю Янь гордо представил Юэ. «Это наш лидер, Юэ Джун! Командир Юэ!» Все выжившие уставились на Юэ Джуна, в том числе и молодая и изящная девушка, которая посмотрела на него с любопытством. «Вывести водителей!» — приказал Юэ, не дождавшись их ответа. Получив приказ, два бойца вывели трех водителей машин. Юэ посмотрел на них и чрезвычайно суровым голосом потребовал: «Кто приказал вам сбивать моих людей?» Три водителя опустили головы и молчали. Традиции страны требуют снисходительности для повинившихся, для опустивших голову и для защитников угнетенных, дабы они могли вернуться домой и продолжать жить. Тот, кто сопротивляется действиям правительства, ищет смерти. А ведь именно такие люди стояли за спиной водителей, в частности вице-мэр Ли Юань, и даже более впечатляющий сын министра Мамин. Как они могли публично указать на них? Мамин с превосходством улыбался, глядя на трех молчащих водителей, и затем с вызовом посмотрел на Юэ Джуна. «Хорошо. Вы очень лояльны. Вы действительно образцы морали и ценности», — хладнокровно сказал Юэ, а затем, указав на одного из них, продолжил: «Сюй Вэнь, мне нужна его голова. Я не могу оставить безнаказанным нападение на моих людей». Два энхансера, прямые подчиненные Юэ Джуна, шагнули и вытащили водителя, на которого указал Юэ, и поставили его на колени. Третий энхансер, Сюй Вэнь, хладнокровно достал меч Тандао и отрубил ему голову. Из отрубленной шеи толчками выплескивалась кровь, а голова с огромными удивленными глазами прокатилась по земле. «А-а-а!» — раздались крики среди выживших, особенно среди женщин, когда они своими глазами увидели казнь. Мамин, молодой человек из второго поколения богатых, увидев обезглавленного водителя, побледнел от страха и на его джинсах появилось разрастающееся пятно. Молодая элегантная леди, испугавшись, также сильно побледнела. Мужчина среднего возраста, который стоял чуть позади и сбоку от Мамина, с блеском в глазах вдруг резко бросился к Юиджуну. Этот телохранитель был отставным бойцом спецназа, которого нанял министр Ма, чтобы защитить своего глупого сына. Он был чрезвычайно сильным, и от его рук погибло как минимум 20 человек. Юиджин спокойно смотрел на приближение этого мужчины. Однако глаза скелета, что стоял рядом с ним, вспыхнули магическим пламенем, и, сделав шаг вперед, он резко взмахнул топором. На телохранителя словно обрушился вихрь, и топор разрубил его в талии на две половины. Две части телохранителя, верхняя и нижняя, упали по отдельности. Кровь и внутренности вываливались из верхней части. Но человек от этого не умер. Он закашлялся кровью, лежа в луже своей крови. Юэ достал пистолет и выстрелил ему в лоб, избавляя от мучений. «Кто приказал вам сбивать моих людей?» — повторил свой вопрос Юэ, хладнокровно глядя на оставшихся водителей. Один из водителей был напуган до недержания, и, указывая на Мамина, он встал на колени перед Юэ и несколько раз ударил головой землю. «Это был он! Он заставил сбивать ваших людей! Он сказал, что возьмет на себя ответственность за сбитых людей! Он сын высокопоставленного чиновника! Как мы можем ослушаться его приказов? Не убивайте меня! Я умоляю вас, не убивайте меня! Я только следовал приказам!» «Ничтожество! Как ты смеешь сдавать меня? Знаешь, я убью тебя!» — начал ругать и угрожать Мамин. Второй водитель вздрогнул и тоже встал на колени перед Юиджуном. Он закричал немного истерическим голосом. «Заместитель мэра Льюянь приказал мне сбивать людей! Я только слушал его команды! Я умоляю вас, не убивайте меня! Не убивайте меня!» «Джан Чен, это клевета!» — закричал Ли Юань с извинившимся цветом лица. Он не мог промолчать в этот момент жизни и смерти. «Командир Юиджун, это был действительно приказ заместителя мэра Ли!» — плакал водитель Джан Чен. «Когда мы ехали, я спросил его, что делать. Он ответил ехать дальше и сказал, что всю ответственность возьмет на себя. Если вы не верите, то можете спросить Лэй Дзяня». Он указал на хрупкого человека. «Лэй Дзянь также слышал это!» «Это правда?» Юэ строго посмотрел на худого и слабого человека. «Если вы не скажете правду, то умрете вместе!» Лэй Дзян вздрогнул под этим беспощадным взглядом и сказал дрожащим голосом. «Это правда. Джан Чен не лжет. Это была команда вице-мэра Ли. Я слышал это!» «Лэй Дзянь!» — закричал вздрогнувшим голосом Ли Юань и посмотрел на него. «Ты, сволочь неблагодарная! Ты забыл, кто помог тебе стать директором!